Глава 62. Кассиопея стояла рядом с машиной. Путешествие на северо-восток от Солт-Лейк-Сити заняло у них с Хусепе чуть более часа. Они вот уже 20 минут ждали на свежем горном воздухе. Окружавшие их горы не были особенно высоки, но ледники сделали свое дело, оставив на их склонах шрамы в виде глубоких ущелий. Узкое шоссе, что ответвлялось от автострады, змеилось мимо потрясающих пейзажей среди елей, тополей, берез. Осень уже вступила здесь в свои права, и листва на деревьях была золотой. Еще пара миль по гравийной дороге, и они оказались на прогалине, где и остановили машину. На прогалине стоял щит с грозным предупреждением: частная собственность, посторонним вход воспрещен, территория охраняется. Пока они летели из Айовы, а потом ехали сюда в машине, Хусепе всю дорогу хранил молчание. Впрочем, Кассиопею это устраивало, так как ее собственный гнев грозил в любую минуту прорваться наружу. Кто-то снабжал информацией Тадеуса Роуэна, тот, кто в свою очередь получал ее от Коттона. Иначе откуда кому-то было знать, что там, внутри часов? Коттон наверняка их открыл и доложил о том, что нашел Стефани. Затем кто-то передал это Роуэну. Кассиопея начала давить на Хусепе. Хотелось знать, кто же все-таки звонил Роуэну. Сенатор признался, что у него есть источник в правительстве, который является его союзником. Но как можно доверять такому источнику? Ответ был прост. Роуэну хотелось в это верить, как и Хусепе. Они утратили чувство реальности и были готовы на любой риск, на который не пошел бы никто, будь он в своем уме. Они идиоты. Вот кто они такие. А она сама? Лгунья? Обманщица? Или еще хуже? Кассиопея была зла на Коттона. Она просила его не ввязываться, он же поступил по-своему. Он был готов и ждал в Демойне, и как будто знал каждый ее шаг. Собственно, почему нет? Они хорошо изучили друг друга и даже друг друга любили. Или ей так казалось? И еще она была вынуждена напомнить себе, что дело касалось его страны, а не ее. Для него угроза была реальной, и в этом заключалась вся разница, по крайней мере для него. «Как здесь красиво», — сказал Хусепе. Кассиопея с ним согласилась. Они забрались довольно высоко. Свежий горный воздух напомнил ей Зальцбург. На далеких вершинах белел снег, а на многие мили вокруг простирались леса. Правда-то здесь-то там виднелись проплешины, оставленные лесными пожарами. На поверхности озера играли лучи утреннего солнца. Оба Данита стояли поблизости, охраняя своего хозяина. Их тоже пришлось взять с собой. Кассиопея решила, что оба вооружены, как и Хусепе. Она разглядела у него под полой пиджака кобуру. Интересно, что ей он оружие не предложил? Салазар никогда не выезжал за пределы Солт-Лейк-Сити в горы, которые когда-то преодолели первопроходцы. Но вот сейчас он был здесь, среди лесов и гор страны Дезерет. Когда-то святые прошли здесь на своем пути к земле обетованной. Эти первые поселенцы резко отличались от других западных эмигрантов. Они не нанимали проводников, предпочитая сами находить путь. Кроме того, двигаясь, они попутно улучшали дорогу для тех, кто пройдет здесь после них. Они держались вместе, действовали сообща, представители особой культуры, веры, народа. Современные пилигримы, изгнанные с насиженных мест преследованиями и людской злобой, они преодолевали препятствия, движимые мечтой найти рай на земле. На то, чтобы преодолеть 1300 миль от Иллинойса до Большого Соленого озера, первым переселенцам потребовалось 2 года. В 1847 году на его берега прибыло 1650 человек. Первый год дался им нелегко, второй еще тяжелее. Весной разбили огороды, и все бы хорошо, но откуда ни возьмись появились орды сверчков. На каждом листочке сидело по 3-4 сверчка, как писал один святой, которые начали пожирать посевы. Поселенцы сражались как могли, метлами и палками, жгли вредителей огнем, поливали водой. Все было напрасно. И тогда они испробовали молитву, и Господь услышал и дал им знак с небес. Он послал им чаек. Те тысячами кружились над огородами, пожирая проклятых сверчков. Чудо чаек. Под таким названием вошел в историю этот эпизод. Некоторые видят здесь явное преувеличение. Другие считают, что ничего такого вообще не было. Но Салазар верил каждому слову. Да и как не верить? Бог и пророки всегда заботились о своей пастве. Так почему же помощь не может появиться в тот момент, когда ее ждут? И чайка осталась символом штата Юта. Более того, Хусепе ни на минуту в этом не усомнился. Она же останется символом независимой страны Дезерет. Он ощутил прилив сил. Скоро, совсем скоро эта земля станет их землей раз и навсегда. «Это особое место», — сказал он Кассиопее. «Но ведь здесь ничего нет», — возразила та. «Нам придется пройти пешком. Это недалеко». До него донесся рокот мотора. Салазар повернулся и увидел, что в их сторону едет красный автомобиль. Вскоре машина остановилась, и из нее вышел старейшина Роуэн в джинсах и тяжелых ботинках. Он был явно готов совершить последний марш-бросок. Мужчины обменялись рукопожатием. «Я рад снова видеть тебя, брат», — произнес Роуэн. «Это великий день, равный по значимости тому, когда сюда прибыли первые переселенцы. Если нам будет сопутствовать успех, вскоре все станет иначе». Похоже, Роуэн тоже был исполнен энтузиазма. «А это кто?» — удивился сенатор, заметив Кассиопею. Хусепа представил их друг другу. «В последние несколько дней она оказала мне неоценимую помощь. Это она раздобыла часы, но их у нее украли». «Ты мне о ней не говорил», — недовольно произнес Роуэн. «Знаю, просто события начали развиваться слишком быстро». Он пояснил, что они с Кассиопеей знают друг друга с раннего детства. Когда-то они были близки, но потом их пути разошлись, и вот теперь они воссоединились вновь. Роуэн, похоже, остался доволен ее возвращением к истинной вере, тем более, что ее семья была в числе самых первых, обращенных на европейском континенте. «Я даже помню вашего отца», — заявил Роуэн. «В 70-е годы я работал по заданию церкви в Европе. Если я правильно помню, он возглавлял отделение в Барселоне. Был предан нашей вере и телом, и душой». «Спасибо вам за ваши слова. Я тоже всегда так считала». Если в первый момент, когда Роуэн заметил Кассиопею, в глазах его промелькнула настороженность, то теперь его взгляд был сама безмятежность. Наверное, потому что Кассиопея была святой с самого рождения. «Кассиопея знает, чем мы занимаемся. Она также помогла мне избавиться от американцев в Зальцбурге. Мы с ней уже обсуждали наше общее будущее». Или он поспешил с этим признанием? Хотелось бы, чтобы нет. «И я хочу, чтобы она стала частью нашего дела», — добавил Салазар. «В таком случае «Пусть будет», — отозвался Роуэн. «Мы проделали долгий путь, брат. Скажу честно, в иные моменты меня терзали сомнения, пройдем ли мы его до конца. Но вот мы здесь. Так пойдем же и возьмем то, что принадлежит нам по праву». Салазар посмотрел на Донитов. «Оставайтесь здесь и смотрите в оба. При необходимости звоните». Даниты кивнули. То, что сейчас произойдет, не предназначалось для их глаз. Салазар повернулся к Роуэну. «Веди нас!» Роуэн как-то раз уже был здесь много лет назад. Предыдущий пророк как-то раз устроил здесь встречу старейшин. Тогда они провели здесь 3 дня. Молились, принимали решения, которые определят курс церкви на годы вперед. С тех пор он почти не слышал об этом месте, хотя и знал, что его поддерживают в целости и сохранности. Дом был построен примерно 50 лет назад и с тех пор несколько раз перестраивался. Со всех сторон его окружали 240 акров леса, тоже собственность церкви. Роуэн вспомнил, что за домом вроде бы следит одна частная охранная фирма, так что им, возможно, придется иметь дело с охранниками. Впрочем, невелика беда. Вряд ли те станут чинить препятствия второму лицу в иерархии церкви. Роуэн извилистой тропинкой повел своих спутников через лес, поднимаясь все выше в горы. Святые в основном селились вдоль западного склона хребта Уосатч, там, где текли реки. Здесь, на протяжении 100 миль, они основали 25 городов. 85% населения Юты до сих пор проживали на полосе шириной в 15 миль, протянувшейся вдоль хребта Уосатч, а это 2 миллиона человек. Восточные склоны были более пологими. Здесь расположились лыжные курорты. На западном склоне рельеф был более скалистый, а само место располагалось на 5000 футов выше, нежели Солт-Лейк-Сити. Идея Фальта Нада состояла в следующем. Построить нечто в духе первых поселенцев. И вот сейчас среди деревьев уже появился 3-этажный дом. Массивные, вручную отесанные бревна были плотно подогнаны друг к другу, узкие щели плотно заделаны известью. Ее толстые серые полосы резко выделялись на фоне потемневшего от времени дерева. Вдоль первого этажа протянулся ряд окон. Еще больше их было на верхних этажах. В целом дом производил приятное впечатление гармоничным сочетанием дерева, камня и стекла. Выстроен он был в 100 метрах от склона горы, которой вверх уходила извилистая тропа. «Этот дом еще не Фальта Нада», — пояснил Роуэн. «Его построили после того, как было обнаружено само место». «Тогда куда же мы идем?» — уточнил Салазар, не сбавляя шага. Сенатор указал на гору. «Внутрь ее!»